Глава 32. Когда Мамита искупала Салиту, та надела невероятной красоты шелковые панталоны, отделанные лентами и кружевом. А надев платье, она и вовсе позабыла о боли в ягодицах. Она не жаловалась, даже когда мягкая, как облако, ткань панталон касалась ссадин на коже. Тело ей словно не принадлежало, но чувствовала она себя тогда важной и значимой, прямо как обласканная материнской любовью белая девочка. Она любовалась своим отражением в зеркале, напоминавшим ей плитку шоколада, обернутую в рождественскую бумагу. Кажется, при виде ее доктор выразился именно так и был прав. «Негоже это», — думала Мамита, подшивая ей платье, поселять ее в доме у доктора. «Пройдоха она еще та, наглостью, вся в мать». Всегда себе на уме и в ус не дует. Как и мать, она без разрешения брала чужие вещи, воду пить не хотела, боялась глистов подхватить. А недостаток жидкости восполняла сочными фруктами, которые крала на участках негров. С появлением Салиты в доме дел у Мамиты только прибавилось. За ней приходилось еще присматривать. Зато, увидев, как она в платье выбежала из комнаты и обняла синьориту Мар за юбки, подумала, что, может, еще не поздно воспитать из нее приличную дворовую. Той ночью Салита ерзала по всей кровати, вертясь сбоку на бок, иногда подползала к краю и глядела вниз, воображая себя на скале. Такой высокой казалась ей постель. Если с нее упасть, то обязательно набью шишку. Потому она свернулась посреди кровати калачиком, впервые в жизни ощутив под головой подушку, завязанную с обеих сторон красивыми бантами из голубой ленты. От отбеленных накрахмаленных простыней веяло ароматом лимона, который она втянула полной грудью. Как приятно было закрыть глаза, не вдыхая невыносимого смрада и вони бараков. Наверняка и во сне явятся ангелы и серафимы отче Мигеля и споют ей «Вильенсика». Перед сном Мар села к ней на кровать задать несколько вопросов. Салита не помнила матери. Самые ранние воспоминания связаны с бараком для малышей, где постоянно раздавались стоны боли и голода. Там роженицы, крича и тужась, разрешались от бремени и на следующий день шли в поля на работу. В этом бараке на свет появлялись дети всевозможного цвета кожи. От черного-причерного до молочного. Белых детей матери боялись как огня, приписывая их появление колдовству и злым духам. Когда пришло время оставить барак для малышей, Салите вручили шлепанцы и взяли на поле собирать тростник. Уклоняясь от ударов мачете, она бегала по плантации, поднимая самые маленькие кусочки и относя их в общую кучу, которую потом дети постарше перекладывали на запряженные валами телеги. Не имея ни отца, ни матери, жила Салита где придется. Из-за матери Конго считали ее мандинго, а мандинго не признавали в ней присущей им стройности, потому Салита чаще всего перебивалась в детском бараке, устроив себе местечко в углу. Ее любимым днем недели было воскресенье, когда жизнь в Асьинде казалась размеренней и безмятежней. В отличие от других дней, взрослые просыпались с той ноги и уже с утра пребывали в хаошем расположении духа. Чуть свет Божий, а они уже поросят жарят, да в баобаны стучат. Кто-то танцевал, кто-то играл в кегли, а некоторые предавались майомбе. Ставили посреди двора большой котел с куриными лапами и, собравшись в круг, пели. В котле также были святые, но Салита их так ни разу не застала. Она видела лишь куриные лапы с когтями и прочее. У святых просили здоровья и благополучия для своих братьев по крови. А если какой-нибудь белый причинял им зло, на него наводили энканге. Бросали в котел принесенную с кладбища землю, чтобы тот заболел или с ним приключилось несчастье. Как и другим детям, Саите нравилось скакать вокруг котла. И останавливалась она лишь когда появлялся Диего с младшим надсмотрщиком, которые проводили в бараках время с женщинами. Еще в воскресенье мужчины брили голову и шли на ручей мыться. Некоторые женщины шли следом и мылись в ручье вместе с ними. Мальчишки прятались в траве и подглядывали за ними, учились быть мужчинами. На тростниковых полях Салита насмотрелась на всевозможные пороки, как называл их отец Мигель. Негры с неграми, белые с неграми, мужчины с женщинами, кто там только не сходился. Только с китайцами никто не сходился, и танцевать они не умели. Иногда в бараке приходили гуахиры выменивать вяленое мясо со свиным жиром на молоко, которое потом уносили в бутылях. Но по воскресеньям, что так любила Салита, приходили турки и, снимая с плеч кожаные сумки, развязывали их прямо во дворе. Каких сокровищ в них только не было! Толстая мешковина, белые рубахи, цветные одежды, ночнушки, холщовые ткани, кольца для ушей. Не смея оторвать от них глаз, Салита довольствовалась тем, что украдкой проводила грязными пальцами по самым блестящим тканям. Работа в полях так ее утомляла, что начала она бездельничать и лениться, и оставалась в бараках бока отлеживать. В те дни она не получала положенных ей вяленого мяса с хлебом, а потому ей больше ничего не оставалось, кроме как без спроса ходить на чужие огороды и добывать себе пропитание. Ни у свирепых мандинга, которых она считала своими, ни у злых колдунов Конго, коим был ее отец, воровать она не хотела. А потому повадилась на огороды чуждых ей карабали. Там она наедалась до отвала всем, что попадалось под руку, и что можно было есть сырым. Однажды, едва она вошла в огород, как прямо с поличным ее поймал Ариэль и за ухо оттащил к мамите, которая, в свою очередь, немедля отвела ее к отцу Мигелю, чтобы тот воспитал из нее хорошую дворовую. Ох, и намучился же отец Мигель выбивать у нее из головы языческих божеств и вбивать на их место святых католических. И Салита вконец растерялась, кому же молиться, то ли святой Рите Кашийской, то ли юрубским Ариша. Не желая, ко всему прочему, гнуть спину на тростниковых плантациях, она с особым усердием выучила все молитвы, которые повторял ей отец Мигель, с хорошим испанским произношением. Когда она их запомнила, а было ей тогда лет 9, отец Мигель пристроил ее в особняк, на кухню к Ремедиус, поручивший ей ощипывать кур и выковыривать из овощей червячков. Тогда-то и случились у нее первые столкновения с Педрито, который не упускал случая поизмываться над ней. Если Салита целое утро чистила овощи, то позже в них, откуда ни возьмись, появлялись муравьи. Если Ремедиос посылала ее за спелыми манго, то на их месте позже находились зеленые. Если ей велели вымыть на кухне пол, то на утро он оказался залит всевозможными помоями и объедками. Нагоняев она натерпелась столько, что однажды, облущив полный ящик кукурузы, спряталась в кухне со стержнем початка в руке, готовая швырнуть его в кого угодно, кто стоял за этими злодеяниями. Так она увидела Педрито. Войдя в кухню, он разбросал по зернам шерсть. Салита не сдержалась и кинула в него кукурузный стержень, попав ему прямо в спину. Затем, воспользовавшись его растерянностью, выбежала из кухни и налетела прямо на юбки Ремедиос. Схватив ее за руку, Ремедиос отругала ее, чтобы она не носилась по дому, как угоелая. А тем временем на нее коршуном налетел Педрито с початком и принялся ее колотить, будто то была не кукуруза, а самый настоящий нож. Салита кричала и извивалась, но даже Ремедиос не смогла защитить ее от ударов Педрито. Наконец она выпустила ее, и Салита убежала. От адресованного ей взгляда Педрито, как посмела она ее отпустить, Ремедиос вздрогнула. Повязанный на лбу в узел белой косынки, Ремедиос только и оставалось, что отвернуться, чтоб в глаза его не видеть, хотя она за милую душу задала бы этому мальцу такую трепку, от которой мозги бы на место и вправились, А то голова у него отчаянная, а в груди вместо сердца железяка. Обо всем об этом Ремедиос в присутствии Солиты рассказывала другой домработнице, показывая ей тем временем следы от ударов на коже. Однако ни одному негру в Асьенде и в голову бы не пришло отругать хозяйского сына под страхом оказаться на месте того корабли, Ариэля, которого однажды уже высекли, а потому издевательство Педрита так и осталось безнаказанным. Все это случилось, пока Фрисия находилась в Испании. Когда жена вернулась, Ремедиас, желая спасти девочку от рук Педрита, повела ее прямо к хозяйке, приставить ее девчонкой к докторовой дочери. Солита вспоминала, как Фрисия, пристально ее оглядев, вместо ответа лишь презрительно кивнула. На следующее утро Солита проснулась под звон колоколов в своем сиротливом углу, что в бараке для малышей. Руки и спина, покрытые синяками размером с монету, ныли от боли. Но внутри ее переполняла радость. Она слышала, что ниньи покупали своим девчонкам платья и даже оставляли их ночевать рядом с собой. И в груди у нее что-то затеплилось. Располагая временем, Солита начала не спеша собираться. Облизнув ладони, она провела ими по лицу и волосам, в точности, как умывались самые чистоплотные из известных ей животных — кошки. И, не чуя под собой ног, помчалась к дому доктора на свою новую работу — смотреть за ниньей Ма.